Тем временем Стас, чья семейная жизнь активно обсуждалась родственниками, закатился со своим закадычным другом в пивной ресторанчик. Они уютно устроились за добротным деревянным столом, заказали любимый сорт темного пива и большую тарелку с закусками. И тут Стаса неожиданно накрыло чувство вины. «Кира тоже хотела пойти пиво пить», — сказал он. «А я ее отшил. Я скотина». «Да ладно тебе», — пробормотал Борис смущенно. Он точно знал, что если женится сам, никогда не станет обижать свою жену. А в ином случае и затеваться не стоит. «Чего у тебя за срочное дело такое?» «Разговор», — ответил Стас. У него был торжественный тон, каким сообщают о решении баллотироваться в президенты. «Со мной кое-что случилось сегодня утром». «Ну да», — Борис нахмурился. «Что с тобой случилось?» Стас сделал глубокий вдох, будто собирался спрыгнуть с борта корабля в открытое море, и ответил. «Я встретил Сашу, Зимину, и тут же набросился на Бориса, тыча в него вилкой. Ты чего молчишь? Я делюсь с ним жуткими новостями, а он таращится на меня, как на говорящего тузика». «Да я слова не успел сказать. Я еще даже не переварил информацию. Ты встретился с Сашей Зиминой». «Ну и?» «Ну что и?» — продолжал бушевать Стас. «Мы не виделись с тех пор, как разругались. Представляешь мое состояние?» «Нет», — ответил Борис, — «не представляю. Я еще ни с кем всерьез не разругивался». В ресторанчике было душно. Огромные вентиляторы вращались над головой, как пропеллеры вертолетов, и поднятый ими ветер ерошил волосы. На большее их мощности не хватало. Борис уже давно взмок. На его рубашке появились влажные пятна, и даже борода слегка закучерявилась. Стас же словно не чувствовал никакой жары, поглощенный неожиданными переживаниями. «Я был с Виталиком», — продолжал повествовать он. «Мать ушла инспектировать магазины, всучила мне коляску». Глаза Стаса сверкали так, словно он раскрыл мировой заговор и собрал по этому поводу пресс-конференцию. «Так Саша подумала, что это мой ребенок. «Ну и ну». Борис понял, если он сейчас сболтнет что-то не то, это дорого ему обойдется. Поэтому решил ограничиваться ничего не значащими фразами, кивать, щуриться и морщить лоб. «И знаешь что? Она совершенно обалдела. Даже если она про меня всякие сплетни собирала, про ребенка-то ей точно не говорили». «Ясное дело», — кивнул Борис. По его мнению, Стасу сейчас требовался внимательный слушатель, и Боря его старательно изображал. Саша Зимина. 2 года Борис был уверен, что если эти двое встретятся, то его друг надолго впадет в тоску. А любовная тоска — болезнь не столько опасная, сколько изматывающая. И вот, наконец, встреча состоялась, но Стас не оправдал его ожиданий и ни в какую тоску не впал, а даже наоборот, сделался на диво агрессивным. «Знаешь, я не то чтобы хочу ей отомстить», — продолжал Стас, размахивая пивным бокалом. «У меня поначалу и мысли такой не было, но когда она увидела Виталика, голову даю на отсечение, чуть не разревелась, и меня это так зацепило». «Значит, в ней не все еще умерло, да?» «Хм», — задумался Борис. На его усах осталась пивная пена. «Я решил, пусть она увидит, что потеряла. Уж я ей расписывал нашу с Кирой семейную жизнь. Пел, как Садко, только гуслей не хватало». «Ну ты даешь», — снова подал голос Борис. «Мне показалось, сейчас она жалеет». В голосе Стаса появилось удовлетворение. «Карьера ее, конечно, пошла в гору, но в этом ничего удивительного нет. Если у тебя кроме работы ни забот, ни хлопот, волей-неволей продвинешься по службе. И знаешь, она предложила мне встретиться и поговорить». Борис, который до этого времени был похож на филина, предающегося медитации, немедленно очнулся. «Ты спятил?» — воскликнул он гневно. «Собираешься снова связаться с девчонкой, которая отправила тебя в нокаут?» «Так уж и в нокаут», — с неудовольствием ответил Стас. «Я практически сразу женился на Кире. То есть вышел из ситуации с достоинством. Ну, конечно». «Слышу скепсис в твоем голосе. Ты не веришь в то, что я могу спокойно общаться с Сашей и не запасть на нее?» «И когда у вас свидание?» — спросил Борис, побарабанив пальцами по столу. Этот жест должен был Стаса насторожить, но он думал о другом и не придал этому значения. «Мы еще не договорились. Я обещал ей позвонить», — сообщил он. «Помнится, ты упоминал, будто она сменила номер телефона. Или она дала тебе новый, и ты выучил его наизусть. Я сохранил его в списке контактов. Она проходит у меня под именем Шурик». Стас думал, что друг оценит его находчивость, но тот просто протянул руку и потребовал: «Дай посмотреть». Получив в руки мобильный телефон, Борис отыскал поддельного Шурика и, не сказав ни слова, стер номер из памяти. «Ты что делаешь?» — завопил Стас, наблюдавший за его действиями. «Я спасаю лучшего друга от кучи проблем». Борода Бориса воинственно распушилась. Стас выхватил у него из рук телефон и в бешенстве начал прокручивать список контактов. «Ты уничтожил Сашин номер!» — негодовал он. «Вот ты дурак!» «Конечно, уничтожил. И однажды ты скажешь мне за это спасибо». «Да не скажу я тебе никакого спасибо!» «Это нечестно по отношению к Кире», — уперся Борис. «Она и так считает себя нелюбимой женой. А если ты за ее спиной начнешь встречаться со своей бывшей, Кира обязательно догадается об этом и уйдет от тебя. И еще неизвестно, каково тебе будет. Два раза брошенному». «Я не собираюсь крутить роман с Зиминой!» Стас опасно дымился и, кажется, готов был воспламениться. «Расскажи это Виталику!» – парировал Борис. «Возможно, он тебе поверит. Зачем еще тебе встречаться с этой девчонкой? Она хочет объясниться!» – ответил Стас чуть спокойнее. Борис обидно расхохотался. «Она хочет проверить, по-прежнему ли на тебя действуют ее чары. А ты просто эксперт по части отношений. По твоей милости, я почти женат!» – напомнил Борис. «На Элле, чопорной и сексуальной. И для того, чтобы понять, что на уме у Зиминой, не нужно быть Зигмундом Фрейдом. Она хочет вторую серию. Или, скорее, ремейк. Может, ей скучно наедине со своей карьерой. Или, подумав, что у вас с Кирой ребенок, она просто взревновала и решила разрушить ваш брак. И судя по тому, что ты бьешь копытом, у нее это вполне может получиться». «Да ерунду ты болтаешь!» В голосе Стаса появилась легкая неуверенность. «Саша... не коварная соблазнительница. Она никогда не была подлой. Но она тебя любила. И это, мой друг, является оправданием всего, что может взбрести ей в голову. С ее точки зрения, разумеется». Пока они спорили, к столику подошла официантка, весьма симпатичная, но удивительно серьезная. У нее был вид учительницы, собирающейся опрашивать учеников. Гладко зачесанные волосы, собранные в высокий хвост, очки в темной оправе, к форменному платью приколот бейдж с именем. Увидев его, Стас наступил Борису на ногу и глазами показал, куда смотреть. Тот ничего не понял, но послушно повернул голову и случайно ткнулся в официантку носом. Ужасно смутился и закашлялся. «Элла», — выразительно сказал Стас, — «принесите мне, пожалуйста, еще пива. Того же самого». «Хорошо, а вы что-нибудь будете?» — поинтересовалась официантка у Бориса. Прогундил тот, как набирающий скорость шмель. «Не буду. Нет, не буду». Поднял голову, посмотрел официантке прямо в глаза и быстро добавил. «Я думаю, что что-нибудь обязательно буду. Но не знаю что, потому что не умею быстро принимать решения». «Ничего страшного», — успокоила его Элла. «Можете собраться с мыслями. Я подойду через 5 минут». «Да что с тобой?» — прошипел Борис, дождавшись, пока официантка отойдет на безопасное расстояние. «Считаешь, что если живую девушку и мою воображаемую невесту зовут одинаково, я тут же расплавлюсь, как гудрон? Ты уже почти 2 года женат, но ни солидности, ни благоразумия». «Не хочу взрослеть», — признался Стас, отправив в рот копченую колбаску размером с пальчиковую батарейку. «Кроме того, я ничего особенного не сделал, просто обратил внимание на удивительное совпадение. Вдруг это перст судьбы?» «Иди к чертовой бабушке», — ответил Борис. «Когда я встречусь со своей второй половинкой, я сразу это почувствую. И уж я точно не стану жениться с бухты-барахты». Стас прищурился. «А что же ты тогда плясал на моей свадьбе, а? И даже пел? А на самом деле считаешь, что это какие-то там бухты-барахты?» «Теперь, когда ты снова решил снюхаться с Зиминой, я понял, что не ошибаюсь. Ты настроен против Саши, вот и все. Я настроен против того, чтобы ты пустил под откос свою жизнь просто потому, что встретил на бульваре бывшую девушку и размяк, как сухарь в ряженке». В этот момент возле столика снова возникла Элла с блокнотом, и друзья вынуждены были замолчать. Передышка пошла им на пользу, и они прекратили пикироваться. Стас некоторое время молча прикладывался к пиву. А потом вдруг обескураженно признался. «Боров, ты знаешь, мне кажется, я не люблю Киру». Лучший друг посмотрел на него и тяжело вздохнул. «Думаешь, она этого не знает?» «А думаешь, знает?» «Она терпит твое отношение только потому, что Саши Зиминой нет. Ни на заднем плане, ни на боковом, ни в твоем телефоне, ни в компьютере. Если ты изменишь ситуацию...» Грянет гром. «Кира не способна громыхать. У нее не тот темперамент. А ты пойди на свидание с Зиминой и узнаешь, какой у твоей жены темперамент на самом деле». «Истинная сущность женщины проявляется в противостоянии другой женщине. Я уверен, если ты начнешь встречаться с Сашей, Кира тебя убьет. Не хотелось бы мне, чтобы лучший друг склеил тапочки после удара чугунной сковородкой по голове». Когда принесли заказ, друзья прервали диалог и с аппетитом принялись за еду. Откручивая хвосты ракообразным, Стас прикидывал, в его ли силах отказаться от встречи с Сашей Зиминой. «Если он не позвонит, она вряд ли отважится позвонить сама. А если всё-таки отважится, то достанет ли у него духу отменить свидание? Но на самом деле он хотел на него пойти. Он очень хотел. Это острое и яркое желание раздирало сердце. Возможно, ему не стоило сразу возвращаться домой. Лучше побродить по городу и всё взвесить. Ведь он, чёрт побери, случайно встретил сегодня на бульваре Сашу. И уже готов рискнуть своим браком ради того, чтобы выпить с ней по чашечке кофе. А сама Саша? Понимает ли она, что их встреча может оказаться далеко не безобидной? И что она, интересно, об этом думает?